На высокий травяной стебель взобралась мохнатая личинка. Вся в щетинках, а на концах щетинок крючочки. За крючочки всякий мусор цепляется, делает личинку незаметной для хищного глаза. Но сама личинка тоже хищница. Летит мимо пчела, спрашивает: «Кого высматриваешь, златоглазка?» «Смотрю, не осталось ли тлей, которых божьи коровки не заметили. Если найду, всех съем!» «Теперь понятно, почему они тебя так боятся. Ты настоящий друг всех растений!» Личинка златоглазки очень от мамаши отличается. Красавицей эту личинку не назовешь. Ползает такой мохнатый уродец, и не подумаешь, что скоро эта личинка превратится в красивое хрупкое насекомое с зеленым тельцем, длинными прозрачными крыльями и золотистыми глазами. Поэтому ее и зовут Златоглазка. Услыхала где-то муха, что есть на свете пауки, которые дома сидеть не любят, а все больше по белу свету рыщут. Встретила муха божью коровку и спрашивает: «Разве бывают среди пауков бродяги?» «Бывают, конечно! Вон, видишь, ползет настоящий паук-бродяга! Ранней весной он начинает свою охоту на только что проснувшихся после сна мелких насекомых. Ой, наверное, он плетет много паутины и ловит в нее свою добычу. Нет, нет, голубушка, паук-бродяга не плетет паутинных сетей. Он ловко набрасывается на добычу, как кошка на мышь. Ой, ой, ой, кажется, он ползет сюда. Если хочешь остаться живой, улетай, да побыстрее. Весенний вечер в лесу. Легкий ветерок разносит запах молодой клейкой листвы. Кто-то темный с гудением пронесся в воздухе и закружился вокруг деревьев. Это майский жук. Или, как его еще называют, майский хрущ. Полетав, он уселся на ветку, весь коричневый, будто шоколадный, такой важный, и говорит листьям: «Не бойтесь меня». Два бельчонка не поверили жуку. «Ой, а как же тебе не бояться? Ты враг нашего леса. Едва только листья на березах, дубах, ивах и других деревьев до кустарников распустятся, ты тут как тут начинаешь их грызть. И корни он обижает. Его личинки живут в земле и ими питаются. От этого деревья болеют». Не понравилось майскому жуку, что о нем так говорят. Приподнял он свои твердые надкрылья, выпустил из-под них нежные крылышки и улетел.